Елена Ган. Напрасный дар. Часть первая. Глава первая. Скажите мне, отчего происходит это неравенство, это бесконечное разнообразие в разделе божественных искр, одушевляющих человека? Неземная ли оболочка? Не первое ли впечатление на душу младенца содействует развитию его способностей? Или побеждают непобедимым ничтожеством все, что она приносит с собой на землю, и здоров мира высшего и всесветлого? Крепкое тело человека не служит порокою за силу его духа, а влияние внешних обстоятельств, первые поражающие нас предметы, вседневные привычки, занятия, сношения с подобными нам, все это, как грань, стискиваются в нашем характере, тускнит его или расцвечивает, а временем исчезает или врезается в него глубже. Но в начале жизни врожденных нам свойств, первобытных стихий духа, нашего не изменяет и изменить не может. Скажите же, это пестрота, это неравное раздробление неспосылаемого нам духа на души с волею могучей, со стремлением к добру или жаждой зла и истребления на метеоры гениального всепостижения, творческой силы разума и на миллионы душ слабых, ничтожных, которых, подобно отпрыскам великолепного растения, поблекшим в зародышах, прозябают без сил, без воли, без стремлений, чтоб ползать в прахе и покорствовать тем влиянием атмосферы. Эти разнородные создания, столь чуждые между собой и одинаково же так тесно связаны в одну семью неуловимыми оттенками свойств, страстей и наружности, несут ли бесчисленное множество струн одного аккорда? Не предумышленное ли соединение звуков слабых, сильными, ничтожных с величественными для составления одной дивной гармонии человечества? Как истолковать при том несообразное размещение душ в оболочке, часто несвойственное им? Чем объяснить проявление характеров предприимчивых, твердых, неустрашимых, слабых телах женщин и бесхарактерности, бесстрастия, унижающей человечество в богатырских сердцах мужчин? Или отсутствие всех способностей умственных, всей восприимчивости чувств в одном и подле избыток их, пожирающий другого? Случалось ли вам видеть кусты роз, которые со всякой весной зеленеют, убираются почками, обещающими роскошнейший цвет, но когда настанет пора цветения, почка напрасно силится распуститься. Тайная, враждующая в ней сила борет природу, цветок блекнет, клонит к земле ослабевающую головку, желтеет, сохнет и умирает ту самую минуту, когда прохожий останавливается, чтобы насладиться его благоуханием и подивиться его красоте. Простите тогда у садовника, отчего роза умерла, не распустившись? Не прижгло ли ее солнце? Не подточил ли ее червь? Нет, вокруг нее на той же почве рдеют свежие цветы. Но она была слишком прекрасна, слишком налилась цветом и силой. В несколько мгновений она тайно отжила свою жизнь, и внутренние листья ее иссохли, прежде чем верхние успели распуститься. Не то же ли случается и в бытии людей? Что ж это, ошибка ли природы? Или перст высшего промысла проявляется в этих ярких и быстрых, как молнии, существованиях? Кто из нас не призадумывался над печальной повестью тех немногих, но вечно славных людей, которые, перегорая в порывах к прекрасному жизни, жили и гибли мучениками своих душевных сил, завещая поздно познавшему их миру одни искры своего гения в олицетворении божественного на земле? И еще, блаженны они, то раз блаженны, если не рукоплескание толпы, а одобрение любимых ими и собственное сознание позволило им взглянуть с благоговением и с радостной слезой на собственное свое творение, на свою осуществленную мысль. Но если эта мысль, это чувство напрасно зреют в груди человека, которому не с кем делиться ими, не в чем излиться душой, чтоб хоть одиноко насладиться их живым отражением, если эти небесные дары, ослабевая без проявлений внутренних, грызут его тщетной деятельностью, перекипают, стынут, и как охладелый свинец падают на сердце мученика. Не правда ли, это положение ужасно? Невольно спрашиваешь себя, зачем же, посеяв такие прекрасные семена на такой богатой почве, природа, как Сатурн, пожирает собственных детей своих, снимая у них питательные соки или засыпая их снегом, который растает только на могилах их. С этой, думаю, я подняла глаза. Сумрачное вечернее небо беспредельно раскидывало надо мною горизонт со всех сторон открытый. Без солнца и без облаков, казалось, тонул краями в волнах. Вольно гулял под ним пустынный ветер, вздымая и крутя песок на узкой полосе земли, которая тянулась бесцветной лентой впереди меня и за мною. С одной стороны шумело море, с другой зеленело сонное огромное озеро, покрытое плесенью и соляною корою, которое в вечной тиши, в вечном однообразии кажется дряхлым изгнанником, ровно забытым и жизнью, и смертью. Кругом все было пусто и дико, нигде ни жилья, ни голоса людского, только иссохший ковыль качался по сторонам дороги, да птицы морские, носясь стаями в воздухе, оглашали зловещим криком пустыню. И безответны были вокруг меня земля и небо, и безответна осталась дума моя. Коляска едва двигалась вперед, прорезывая глубокие колеи в песке. Спутница моя дремала, я не могла забыться сном, и, вперив глаза в однообразную даль, перенеслась мыслью в край недавно покинутый мною, где встретила я чудное создание, которое, оставив по себе неизгладимое воспоминание в душе моей, внушало мне все эти горькие вопросы. Тот край также пустыня, по виду также дикая, бесплодная, хоть и считается стройной населенной. Там в летний полдень нестерпимый зной палит землю, ни один ручей не утолит жажды путника, ни одно дерево не пахнет на него прохладой. Лошади бегут, коляска быстро катится по ровному пути, и глаз проезжего напрасно ищет себе предметов отдохновения. Везде чистая, гладкая степь, без холмов, без пригорков, без малейших неровностей. Однообразно тянется по ней дорога, и версты пестреют впереди, как кегли на длинной вылакированной доске. Если ж порой на краю горизонта вдруг заиграют струи озера, и над ними огненную точку и загорится блестящая звезда, струны те марева, звезда купол церкви, которая долго еще останется для вас незримою. Там можно было бы вообразить себя в Аравии, если б местами желтеющие нивы или бесчисленные стада не напоминали о присутствии человека. И в самом деле владельцы этих степей там же очень недалеко, со своими деревушками, прудами, плотинами, которые обсажены вербами и господскими домиками. Истоки снегов воды как-то прорыли рытвину, время образовало из нее глубокое провалье, и люди, открыв на дне его источник, поселились вокруг. Кое-где на поверхности этих равнин встречаются большие селения, но они редкие и вообще до того пусты, скучны и печальны, что даже не разнообразят окрестностей. Есть там, однако ж, село-исключение из всех степных селений. В нем когда-то жил очень богатый помещик, любитель общества и шумных пиров. Он выстроил себе огромный дом, не считая денег, ни трудов, выкопал подле озера и успел даже развесть на берегах его сад, украшенный теми прихотями роскоши. Не стало его, и все пришло в упадок. Его единственная дочь, графиня Бельская, никогда не заглядывала в свое поместье. Дом, никем необитаемый, начал гнить и разрушаться, сад одичал, аллеи заросли травой, теплицы опустели, и даже воды озера, будто с горя по прошлом веселье, уснули в берегах своих и покрылись густою тиною. Только библиотека уцелела в далеком флигельке, хоть плесень и испестрила узорами переплеты книг. С давних пор этим имением управлял отставной поручик Байченко, помещик 20 душ, поселенных недалеко оттуда в одном из описанных мною провалин, или, как называют туземцы, балок. Получая исправно свои доходы, графиня была довольна его управлением и безвыездно жила в Петербурге. Но когда этот честный человек умер, и его место занял другой, в имении оказались такие беспорядки, что графиня решилась, наконец, проездом из Петербурга в Крым навестить свои степные владения. Графиня была женщина немолодая, но еще свежая и сохранившая весь блеск, если не всю прелесть красоты своей. Овдовев лет 10 тому, она могла бы вступить во второе супружество. Много людей, значительных и достойных, искали ее руки. Она отвергла все предложения и посвятила лучшие годы своей жизни воспитанию двух детей. Ее самоотвержение не нашло на земле награды. Смерть лишила ее любимой дочери. Ей остался один сын. С тех пор она почти отказалась от света, которому еще могла бы служить украшением. Жила только для сына, и когда по выходе из университета он изъявил желание побывать в чужих краях, добрая мать согласилась принести ему последнюю жертву – горькой разлукой с ним. Но желая доставить ему все выгоды путешествия, обременяя новыми долгами имение и без того уже расстроенного, она решилась проститься в то же время со столицей до возвращения сына в Россию. К тому же собственное здоровье ее требовало переселения в теплейший климат. У нее была прекрасная дача на южном берегу Крыма, и она избрала себе ее приютом, местом своего изгнания, как выражались ее петербургские друзья, являясь великости такой жертвы. «Я давно была знакома с графиней. Не считала себя ее другом, истинно уважала ее, любила ее таланты, часто прельщалась ее умом, и когда узнав, что я также предполагаю ехать в Крым, она начала умолять меня разделить с ней скуку однообразного пути и остановиться на несколько времени в ее херсонском имении, где ей необходимо было устроить свои дела, и я с удовольствием согласилась. Отправились сперва в Одессу. Там графиня простилась с сыном, и чтоб не щахнуть от скуки в степной глуши, запаслась книгами и даже музыкальными инструментами. Она страстно любила музыку. Музыка была ее стихией, ее отрадой в жизни. Фортепиано и арфа одушевлялись при ее прикосновении к ним новую гармонию. Когда же она сливала с ними свой чистый, нежный, флейтистый голос, которого ни годы, ни огорчения не могли ослабить, невежды и знатоки равно приходили в восторг. Мы приехали в имение графини. Управитель успел кое-как оправить часть дома, напоминавшего немного развалины Ротклифских замков, убрал и меблировал для нас несколько комнат. Наши экипажи становились у крыльца, окруженного толпой крестьян, и жилище с давних пор, оглашаемое только криком птиц ночных, снова оживилось отзвуками голосов человеческих, смеха и суеты. Печально показалось нам первое пребывание в этой деревне. Хоть чтение, музыка и прогулки часто рассеивали нас, но этот дом, из которого ни июньская жара, ни присутствие людей не могли изгнать запаха могильной сырости. Его полинялые во многих местах даже изорванные обои, потолки, расписанные уродливыми фигурами и плесенью, глухой отголосок принуждаемых малейших шумов во всех комнатах и вокруг заглохший сад с развалившимися беседками, а далее степь, пожелтелую травой. Все это бы могло нагнать плен на человека в самом веселом характере. Графиня выехала из Петербурга не одна. Ее сопровождали бывшая гувернантка ее, англичанка, с молоденькой дочерью, компаньонка-француженка, которая аккомпанировала ею и играла с нею фортепиано четыре руки, и домашний доктор, чудак, но добрый и хорошо образованный человек. Впрочем, его обществом мы наслаждались очень редко, потому что, пользуясь деревенской свободой, он ботанизировал поутру, спал после обеда и только вечером веселый час забавлял нас иногда медицинскими анекдотами и оригинальностью своих идей. Жили уже около 2 недель в деревне, скучая и утешая себя скорым отъездом в Крым, как вдруг одно нечаянное явление поразило и надолго заняло меня. Наши вечера обыкновенно посвящались музыке, и в то время как графиня играла и пела, я всегда садилась у окна, растворенного в сад, чтобы, не видя ни света, ни людей, свободнее предаваться наслаждению. В эти часы забвения и сладких грез, плавая глазами во мраке, удвоенным густыми деревьями, я начала невольно замечать пчаще под самыми окнами женскую фигуру, полагая сперва, что это кто-нибудь из семьи управителя или священника приходит туда слушать наши концерты, я не обращала на нее большого внимания. Но, познакомясь покороче с лицами деревенской аристократии, убедилась, что предположение мое было несправедливо. Той женщины я никогда не встречала днем. Она являлась только вечером, в глубокой темноте, всегда в одной поре, на одном месте, в одном и том же положении. Иногда свет, падающий на нее сквозь окна комнаты, позволял мне просматривать ее черты, и, незаметная для нее, я внимательно следила за всеми ее движениями, и ее молодость, постоянная грусть, разлитая по лицу, нежность формы и необыкновенное благородство осанки все говорило в ее пользу и внушало к ней сильнейшее участие. Она, видимо, не принадлежала к категории деревенских женщин. Она шла, стояла, смотрела как-то иначе, будто созданная из иного тела и оживленная иною душой. Да и была ли еще в ней живая душа? Теплая ли кровь текла в ее жилах? Когда при первом аккорде арфы и фортепиано кусты сирени колебались, но так легко, как будто вечерний ветерок, носясь мимо, касался их, сквозь раздвоенные ветви являлась белая тень, тихо скользила к окну, останавливалась у развесистого дерева и оставалась там по целым часам неподвижно. Я готова принять ее за призрак или за бледный луч месяца, случайно запавший туда сквозь разреженные листья. Рисуясь на темном грунте зелени и пней, меж мраком и дрожащим отсветом матовой лампы, ее высокая, тонкая, почти прозрачная фигура напоминала мне душу Франчески, слетевшей к отступнику, еще любимому ею, чтобы возвратить его Христу и Родине после вознесения своего на небеса. Грудь ее как будто не волновалась дыханием, и ее тело будто не согревало жизнь, а зрачки, также блестящие и неподвижно устремленные на один предмет, казалось, что это 2 звезды, чем глаза человеческие. Кто была эта таинственная женщина, которая с таким постоянством, с такой страстью упивалась гармонией музыки? Куда являлась она и куда исчезала с последними звуками? Признаться ли, я 10 раз хотела спросить о том управителя и с вопросом на языке останавливалась. Какое-то безотчетное чувство шептало мне, что мое любопытство может расстроить ее ночные прогулки, а мне жаль было лишить ее этого наслаждения. Жаль не видеть ее больше у корня старой липы, в то время как очаровательное пение графини настраивало мое воображение на тон сверхъестественного. И всякий вечер, садясь ко дну и скрываясь в складках кисейной занавески, я с нетерпением ждала незнакомку, любовалась ею и молчала. 1 раз только чувства невольно изменили мне. Графиня, опечаленная воспоминаниями о сыне, долго фантазировала на своем любимом инструменте. Арфа казалась отголоском ее души. Тоны переливались, стихали, и, оживая с новой силой, томили нас безотрадную грустью аккорда. Наконец они слились с прелюдией, и графиня запела самым мелодичным, небесным голосом несравненную молитву Россиниевой Памиры. Вдруг белая тень отделилась от дерева, начала клониться ниже, все ниже к земле, как стебель полевой лилии под проливным дождем. Мне послышалось рыдание, я вскочила, но от быстроты моего движения голос графини прервался, и видение в саду исчезло. Почти в то же время между нашими домашними разнеслись самые смешные и суеверные толки. Не говорили, а шептали, будто в необитаемой части дома водится привидение. В той половине все окна и двери были заколочены, и она соединялась с флигелем, в котором хранилась старая библиотека. Длинную, до того разрушенную галерею, что никто даже днем не осмеливался проходить по ней. Доски помоста провалились, деревянные колонны подгнили, шатались на цоколях, а нависшие с потолка балки беспрестанно грозили обрушиться с кусками толстой штукатурки. Одни ласточки вились и щебетали без страха под этим потолком, облепляя его своими гнездами. И там в ночные часы, по словам очевидцев, чаще всего являлась тень фигуры человеческой. Скоро и смело она не шла, а как будто плыла вдоль галереи, не останавливаясь ни при одной опасности, не зная никаких препятствий, и, достигнув стен дома, исчезала в кустах сирени, как говорили одни, или сквозь заколоченную дверь, как утверждали другие. Однажды вечером, когда графиня, занятая полученными от сына письмами, заперлась в своем кабинете, я пошла гулять с ее компаньонкою. Мы заговорились и незаметно так удалились от дома, что на возвратном пути принуждены были или обойти кругом всей деревни, или пробраться через сад по самым заглохшим тропинкам. Мы предпочли последнее. Ночь была ясна и светла, испарение травы недавно скошенного сена наполняли густым ароматом воздух, проникнутый теплотою. Не мертвая тишина, а сладкое таинственное молчание было разлито в поле, осеребренном полной луною, и под сводами аллеи, где только мимолетный ветерок перешептывался с листьями, да вечерние насекомые жужжали, летая вокруг. Мы приблизились к озеру. Воды, очищенные от тины, чудесно отражали небесный свод. Камыш тихо колебался, издавая порой жалобный шорох. Почуяв нас, дикая горлица с криком порхнула из кустов, взвелась, скрылась под небесье. И сонное эхо, будто нехотя, откликнувшись на крик ее, сменилось прежнюю тишиною. Мы продолжали идти в молчании. Моя трусливая подруга жалась ко мне и торопилась, как бы слыша за собою погоню. Когда, миновав камыш, я увидела на озере в нескольких саженях от берега знакомую мне белую фигуру. Стоя на утлом челноке, едва заметном под складками ее платья, она так беззаботно колыхалась со стороны в сторону, что при первом взгляде можно было вообразить, будто сверхъестественная сила поддерживает ее на поверхности вод. Руки ее были сложены крестом. Опустив голову, она пристально смотрела в темную глубь и, казалось, вовсе не думала об опасности своего положения. Вдруг моя подруга вскрикнула, вырвала у меня свою руку и бросилась бежать. «Куда же вы? Куда?» – спросила я ее, не трогаясь с места, и еще раз взглянула на незнакомку. Челнок быстро скользнул к берегу, незнакомка выпрыгнула из него и со словами «О, не бойтесь, гуляйте, я ухожу!» скрылась в тростнике. Но ее голос, полный грусти и моления, ее слова, в которых отзывался невольный упрек, смутили мне душу и долго еще звучали в ушах моих. А компаньонка графини клялась, что видела над озером не живое существо, но призрак, тень, без тела и без души. Следующее утро, после бессонной ночи, я вышла в сад с стихотворениями одного французского поэта. Заря только что занималась, цветы и травы блистали ростой. Освеженная утренним воздухом, я долго бродила в густых аллеях и уже готовилась возвратиться домой, когда заметила, что уронила книгу, драгоценную мне по многим воспоминаниям, принуждена была повторить свою прогулку. Кружась по всем тропинкам и заглядывая под всякий куст травы, я незаметно забилась в самую чащу дерев и вдруг остановилась. В нескольких шагах от меня стояла девушка и с такой жадностью перелистывала потерянную мне книгу, что даже не заметила моего приближения. Я с первого взгляда узнала в ней наше привидение, тень, или иначе мою вечернюю дилетантку. Свет дневной не разрушил впечатление, которое произвел во мне вид ее ночью. Теперь, как и тогда, она показалась мне больше призраком, нежели человеком. Правда, теперь жаркий румянец сгорел на ее щеках, а ее большие светлые глаза бросали струи света. Но этот самый румянец, этот свет доказывали, как мало она принадлежала земле. Ее тонкая шея с трудом несла голову, осененную густыми волосами. Слабый стан клонился к земле, будто обременяемый невыносимую тяжестью. И сквозь нежную прозрачную кожу, казалось, заметно было болезненное волнение ее крови. Во всем существе ее были разлиты изнурение и истома. Но, несмотря на эти признаки разрушения, ни на бедность ее одежды, в ней нельзя было не узнать женщины с природой возвышенной и благородной. Выражение гордости, страдания и безусловной покорности судьбе составляли на лице ее странную смесь. Ненарушаемое спокойствие ее осанки, взглядов и движений казалось не врожденной чертой ее характера и не следствием отчаянной борьбы с собою, а только терпением уверенности близкого конца. Я хотела подойти к ней. Услышав шорох, она вздрогнула, в испуге выронила книгу и, как серп, прыгнула в куст. Все эти встречи раздражили до высшей степени мое любопытство. Возвращаясь домой, я положила себе узнать во что бы то ни стало, кто была эта интересная незнакомка. Случай предупредил мое желание».